Владислав Стрелков. Случайный билет в детство. Глава первая. Догонять поднимающийся лифт – то еще развлечение. Мне и Олегу Жихареву места в кабине не досталось. И, проклиная ее маленькие габариты и внушительных напарников, мы несемся вверх по лестнице. На площадку последнего этажа выскочили одновременно с открывающимися створками лифта. «Однако!» – удивились ребята, вываливаясь из кабинки. «В следующий раз побежите вы!» – выдыхает Олег. «Для фигуры полезно!» Легких и Любшин смеются и поднимаются по лестнице, ведущей на крышу. «Что там?» — спрашиваю остановившихся ребят. «Закрыто тут», — гудит Андрей. Только я собираюсь доложить о проблеме, как что-то треснуло, и дверь распахнулась. «Уже открыто», — хмыкает Любшин, откидывая сломанный замок. Ворвавшийся в душный подъезд свежий ветерок принес облегчение. На крыше обалденная прохлада, а в подъезде духота и смрад. Не завидую штурмовой группе, что засела на лестничной площадке. Быстро готовим альпинистские веревки. Наша задача — обеспечить прикрытие с тыла, а именно контроль окна девятого этажа, выходившего на противоположную сторону жилой высотки, и, если необходимо, штурм через него. Другие группы расположились комфортнее нас. Они сидели на другой стороне дома в лоджиях квартир этажом выше. Им штурмовать по трем путям. В лоджию, в окна смежной комнаты и кухни. Остальные, готовясь к штурму, скучились на узкой площадке у двери квартиры. Пристегнувшись к веревке, я подошел к краю и глянул вниз. Жихарев стоит в 2 метрах. Паша Легких и Андрей Любшин пойдут вслед за нами. «Прошу, сударь!» Куртуазно кланяясь Жихареву, повожу рукой за край парапета. «Уступаю вам право первому сделать шаг в бездну!» «Ну что вы, мсье!» Также шутовски кланяется тот. «Только после вас!» «Кончайте поясничать, мужики, а то сейчас Белкин зарявкает!» Любшин как сглазил. В гарнитуре зашипело, и рация голосом подполковника Белкина спросила. «Там наверху чего телепаетесь? Стена 5, стена 6, ускорьтесь!» «Вас понял, штаб, ускоряемся!» Ответил я в рацию и, посмотрев вниз, пробормотал. Вот только ускориться можно в свободном падении. «Придется спускаться медленно и печально», — усмехнулся Олег. «Ну что, вперед?» Только мы шагнули к парапету, как зашипела рация. «Внимание! Стена 7, стена 8! Вернуться на исходную! Стена 5, стена 6! Стену пока работаете одни!» «Черт! Чего это Белкин ребят отзывает?» Запрашиваю по рации. «Штаб, вы уверены?» «Уверен», — резко ответил Белкин. «К вам направляется более худая замена». Мы переглянулись. Легких и Любшин смотрят друг на друга, оценивая, прошел бы он через створ окна или нет. По лицам видно, что если надо, то ребята влезли бы и в кроличью нору, но раз командир приказал, значит, надо идти вниз. Они снимают свои бухты, оставляя их пока на крыше. «Ладно, хоть надо вниз, а не вверх», — ворчит Андрей. «Паш, давай на лифте?» «Не, командир сожрет. Пешком спустимся». Они уходят, а мы вынимаем пистолеты, досылаем патроны и, поставив на предохранители, убираем их в кобуры. «Вперед?» «Вперед!» Стукнувшись шлемами, расходимся на 2 метра и скользим по перилам вниз. Опустившись до 10-го этажа, зависаем рядом с окном. «Уточнение обстановки и доклад!» прозвучало в наушниках. «Гнездо 1 готов. Я гнездо 2 готов. Гнездо 3 готов». Это докладывают снайперы, контролирующие окна и лоджию на восточной стороне дома. «Гнездо 9 готов. Западное окно дает блик. Гнездо 10 подтверждаю. Видимость 0. Солнце бликует». Это уже снайперы с нашей стороны, сидящие в здании напротив. Хреново, раз они не видят, что творится в комнате. «Стена 5 и 6, что у вас?» «Это уже нам». «Стена 5 готов», — доложил Жихарев. «Стена 6 готов», — — сказал я в микрофон и покосился в близкое окно 10-го этажа, где на подоконнике сидела кошка и пялилась на меня. «Понял вас. Ждите». Сдвинул очки на шлем и подставил лицо ветерку. «Когда еще начальство решит задачу со многими неизвестными?» Покосился на Жихарева. Тот тоже прохлаждался. Кошка потеряла ко мне интерес и начала умываться. «Хоть бы удачу намыла». «Что?» — не расслышал Жихарев. Показал ему на окно. «А, понял». Наконец рация ожила. «Внимание! Гнездо 5, гнездо 6, контроль! Стена 5 и 6, поставить глаз!» Мы с Олегом переглянулись. Предстояло незаметно установить маленькую, но весьма многофункциональную камеру на стекло окна. Такие же камеры имели и другие группы, но там мешали газеты, наклеенные на стекла изнутри. «Серёг, я оставлю глаз, ты прикрываешь». «Добро», — ответил я и сказал в микрофон. «Штаб, ставим глаз». Спускаемся к 9-му этажу и переворачиваемся. Я замираю в полутора метрах выше окна, прицелившись из пистолета. С другой стороны завис Жихарев, держа в руках камеру-таблетку. Он протянул руку и быстро прилепил камеру к стеклу, в самый верхний угол. Затем мы отодвигаемся от окна в стороны. Я докладываю штабу. «Глаз установлен». «Понял вас». Опять ждать. Сейчас в штабе долго будут решать, что делать. Посмотрят в камеру, определят, сколько преступников присутствует в комнате. Уточнят количество заложников и решат, с какой стороны начинать штурм квартиры. Есть три варианта. Первый — это входная дверь. Но есть один неприятный момент — дверь железная. Спецы сказали, это не проблема, но прозвучало не совсем уверенно, что заставило напрячься и почесать лоб начальству. Вариант 2 — лоджия и окна на восточной стороне, то есть окно кухни и двух комнат. Но там все три окна закрыты почему-то газетами. И вариант 3 — западное окно, ничем не занавешенное, выше которого висим мы. Плюс возможные комбинации. Наверное, преступники решили, что с противоположного здания, стоящего в 300 метрах, их не достанут. Наивные. Хотя отчасти они правы. К этому окну доступ сложней, да и солнце на этой стороне дает блик, и снайперы пока ничего не видят. Может, удастся потянуть время, чтобы блик сошел? Но вот только висеть на солнцепёке в нашей черной спецуре не камильфо. Ветерок не приносит должного облегчения. Это другим группам в теньке на восточной стороне высотки хорошо. А нам? Скорее бы штаб определился с дальнейшими действиями. Это сотрудники из наркоотдела лопухнулись. Почему-то пошли на захват вчетвером, а наркокурьер оказался прикрыт, причем хорошо прикрыт. Результат — три оперативника ранены, один из них попал в заложники, а курьер и еще четверо боевиков заперлись в подвернувшейся квартире, где возможны еще заложники. Наркоотдел почесал репу и вызвал нас, то есть городской спецназ. Вот и висим вдвоем как марионетки и ждем с моря погоды. Тут я вижу, что к нам спускается боец. Сразу узнаю Валеру из Томина. Он зависает в 4 метрах выше и докладывает. «Штаб, я, стена 9, на месте». «Принято, стена 9!» Тут же отозвалась рация. «Внимание, всем приготовиться!» «Давно, блин, готовы!» Проворчал я, и, похоже, не только. Эхом прошла в эфире готовность от всех, произнесенная несколько раздраженно. «Готов, готов, готов!» 3 раза. «Стена 5 готов!» — прошипел Жихарев. «Стена 6 готов!» — выдохнул я. «Стена 9 готов!» Все давно готовы, только фас сказать. Но штаб опять заткнулся. И вдруг. «Внимание, стена 5 и 6! Цель зашла в комнату, впереди заложница. Подошел к окну. Прикрывается заложницей. Смотрит». Жихарев и я прилепились к стене. Преступник нас не увидит, если только он не откроет окно и не высунется. Ну не дурак же он. Хотя нам его дурость здорово бы помогла. И тогда из гнезда прилетело совсем не яичко. Наши снайперы ушлые, но в этот момент как назло слепые из-за бликующего солнца. Штаб продолжал передавать то, что видит через глаз. «Заложница прикована наручниками к батарее отопления. Преступник из комнаты вышел». «Внимание всем!» — прошипела рация голосом Белкина. «Общий штурм через окна, как поняли?» «Стена раз принял. Стена два принял. Стена пять принял», — отозвался Жихарев. «Стена шесть принял», — доложил я. «Стена девять принял». «Всё. Команду ФАС и...» Но штаб опять чего-то ждёт. «Группам стена на восточной стороне хорошо. Там прохлада, и висеть как нам не нужно. Лоджии практически рядом. А мы скоро тут запечёмся». Рация прошипела докладом снайпера. «Я гнездо 2, вижу движение. Вроде кто-то борется». Вдруг в квартире что-то бумкнуло. А рация голосом штаба истерически заорала. «Штурм! Штурм! Всем группам штурм!» Истомин моментом соскальзывает до 9-го этажа, отталкивается от стены и ногами бьет стеклопакет. Тресь! Вниз летят осколки стекла и вместе с ними супер-пупер камера, а я влетаю в проем следом за Валерой. ПСМ уже ищет цель. Отстегиваюсь от шнура и перекатом в сторону. Рядом пронзительно визжат. «Тихо!» Одновременно шипим мы заложнице. «Отодвинься в угол!» Девушка замолкает, кивает, сдвигается, и в этот момент в окно влетает Жихарев. Взяли дверь на прицел. Валера замирает рядом с дверью. Там идет пальба, и кто-то матерится. Что они там телепаются? Докладываю штабу. «Западная комната чиста!» «Принято!» — отзывается штаб. За дверью орут. «Глаза!» Бум! И вместе со вспышкой дверь распахивается, и влетает габаритная фигура. Мгновение сопровождаем пистолетами полет туши, затем я мягко принимаю ее в жесткие объятия. Но этот жердяй вдруг очухивается, дергается и, взревев, начинает подниматься. С трудом удерживаю его. Мне на помощь приходит Жихарев, и вместе быстро скручиваем задержанного. «Здоров, зараза!» — кряхтит Олег, прижимая толстяка к полуболевым. «Наручники только-только влезли!» «Чисто!» — кричит Истомин. «Чисто!» — кричат в глубине квартиры. Туша под нами матерится и рычит. Наносим по удару. Тот затихает. В двери появляются 2 спецназовца. Это Любшин и Легких. «Чисто!» — орут они. Бах! Как во сне вижу брызги крови и заваливающегося на бок Олега. Бабах! 3 выстрела сливаются в один. Дергает бок. Заложница отлетает в угол, теряя пистолет. «У нас 300-й!» — орёт кто-то. Жихарева выносят, а я присаживаюсь у стены. Тут и так полно народу, чтобы совсем разобраться. «Как же так? Откуда у неё пистолет и почему она в нас стреляла? Вот так косяк!» Держа на прицеле замершую в углу девушку, приближаются Любшин и Легких. «Готово!» Над телом склонился Андрей, потом показал на сгиб руки. «Наркоманка. Она, похоже, из той же компании». Паша подбирает пистолет и с удивлением говорит. «Ого! Смотри, с чем нарики разгуливают! Это же Глок!» Туша жердяя заворочилась, повернула голову к окну и дернулась в сторону тела. «Светка! Лежать! Суки, падлы, порву!» Он рычит с подвывом. Поворачивается. Вижу бешеные глаза. Он смотрит на меня и вдруг яростно хрипит. «Вяз, ты труп! Ты труп, понял? Ты труп! Я найду тебя! Закопа-а-а!» Загнув болевым, преступника выводят. «Он меня знает?» «Откуда он меня знает?» «Лицо знакомо, вот только вспомнить не могу. Такого жердяя я бы всяко не забыл. А вязом меня называли только в школе». «Точно, вспомнил. Этого толстяка зовут Макс Громин, кличка Громила. Но, помнится, в школе его все называли Громозека. Вот так встреча. Он постоянно с Вершининым и Тощевым тусовался. Эта троица была поперек горла всей школе. Там Громин и его компания не учились, а просто посещали. Учителя, чтобы не портить показатели, ставили по всем предметам тройки и терпели громинские выкрутасы из-за его отца, который был какой-то шишкой в горуправлении. Игорь Вершинин по кличке Вершина — тощая каланча баскетбольного роста, которого втихомолку все называли «пик коммунизма». И Вячеслав Тощев — с тучной фигурой, полной противоположностью фамилии и прозвищем «Толща». Вместе с Громозекой они промышляли тем, что отбирали деньги у младших школяров. Часто доставалось и мне. Но я с этим не мирился и рыпался в ответ. Потом приходилось молчать и не отвечать на вопросы мамы, скрывая синяки. Не хотелось вмешивать взрослых и прослыть стукачом. Объединяло их одно — хулиганство, унижение слабых и постоянное издевательство над младшими. Если у кого были деньги, то они перекочевывали к ним в карманы. Школу они так и не закончили, пропав куда-то после 9 класса. Я тогда только 7 класс закончил. «Серёг, ты как?» Это рядом присел Истомин. «Тебя вроде задело». Провожу рукой под мышкой. Пуля прошла по касательной, не задев даже бронежилет, только пропорола спецуру. «Нет, я в порядке. Как там Олег?» «Не знаю». Хмуро пожимает плечами Валера. Его уже в больницу увезли. Вместе смотрим на труп в углу. Наручниками приковали. И кто знал, что эта дура с ними заодно? Ну и косяк, мля. «Да, косяк», — вздохнул Истомин. «А у того типа какой-то супер-пупер-броник надет. По нему в упор лупят, а ему хоть бы хны. Зарёй ошеломили, так он к нам улетел». В комнату врывается подполковник Белкин. Перескакивая через разбросанные вещи, он подходит к телу девушки. «Мать-перемать!» — произносит он свою любимую поговорку. «И какого хэя её тут наручниками к батарее пристегнули?» Затем, присев, внимательно осматривает осколки под окном и говорит в рацию. «Шамаров, пошукай-ка внизу с западной стороны. Глаз упавший поищи!» Оборачивается к нам. «Тот верзила на весь подъезд орал, что закопает какого-то там вяза». «Того верзилу, — поясняю я, — зовут Громин Максим Викторович. Мы в одной школе учились». «Ясно». Белкин поднялся. «В рапорте все изложишь. Супермены, мать-перемать». «Пойдем, Серега. Подал мне руку Истомин. «Вечером в погребке посидим, снимем стресс. Хороший же у тебя выдался последний день перед отпуском». «Да уж». У пазика собрались все бойцы, но в салон не входили. Сняв шлемы и расстегнувшись, тихо переговаривались между собой. «Что про Олега слышно? Как там он? Жив?» Рядом туда-сюда ходил Белкин, разговаривая с кем-то по мобиле. «И что?» Подполковник резко остановился, и мы затихли. Он мрачно выслушал кого-то, затем спросил тихо. «Какая нужна?» «Понятно». Выругался, при этом обозвав нерадивых медиков, заменив первую букву. «Ну почему всегда так погано в неподходящий момент?» Выругался командир. «Вечно чего-то не хватает». Белкин обвел нас взглядом. «Значит так, мужики, Жихарев в тяжелом состоянии. Дико звучит, но срочно нужна кровь 4-й группы». Поднимаю руку. «У меня 4-я». «У меня». Махнул Легких. «И у меня», — сказал Любшин. «Сдадим, сколько надо». По странному совпадению, в нашей четверке у всех оказалась одинаковая группа крови. Заверещал телефон Белкина. Он так озлобленно нажал на кнопку, что чуть не сломал мобилу пополам. «Да! Что?» Затем внимательно выслушал, а мы также внимательно смотрели. «Может, что новое про Олега?» «Понял, едем». Нажав отбой, подполковник сплюнул. «Так, мужики, в аэропорту захват. Легких и Любшин в больницу сдавать кровь. Вязов...» Он взглянул мне в глаза. «Серега, все будет путем. Ты нужен здесь». Легких и Любшину наказали звонить и сообщать о состоянии Олега. А сами загрузились в автобус, где Белкин сразу стал давать предварительную вводную. «Итак, мы имеем захват самолета. Тип борта 154-я тушка. Террористы требуют деньги, водку и бла-бла-бла, как всегда, а также свободный коридор до Ирана, мать-перемать. Придурки. Грозят взорвать борт, хотя вряд ли у них есть Веви. Началось все в момент прихода пилотов, но там террористам обломилось. Летуны успели запрыгнуть в кабину и закрыть дверь. Пилоты передали о двух террористах, но не факт, что их только двое. Также возможны тихушники среди пассажиров. Борт откатили с глаз долой на дальнюю стоянку. Это пока все, остальное на месте». Кто-то спросил из глубины салона. «Но почему именно мы?» «Да потому что мы — единственная группа в городе, на данный момент прошедшая курс по освобождению самолетов. Еще вопросы?» Вопросов больше не задавали. Ехали молча, чего давно не было. Каждый думал о своем. Из-за этой неожиданной встречи вспоминал свое боевое детство. Как раз после 7 класса я и начал активно заниматься спортом, и можно так сказать, что громозека сотоварищи и дали такой толчок. Собирался стать военным, как отец. И стал им. А вчера опять звонил мой друг, Савин Олег. С ним я с 1 по 10 класс сидел за одной партой. Он, не знаю, в который раз интересовался, когда я снизойду до того, что, наконец, выполню обещание и появлюсь на встрече выпускников. И так пропустил уже кучу сборищ. А я что могу сделать? В отпуск не отпускают. Второй год без него, родимого. Мало того, мы уже полгода находимся на казарменном положении. Но вчера мой рапорт, наконец, подписали, и с завтрашнего дня я в отпуске. Только последний день больно уж динамичный выдался. Самолет стоял на самой дальней стоянке. На самом краю летного поля маячили многочисленные пожарные машины. Белкин выпрыгнул из автобуса и сразу заорал, показывая на пожарные расчеты. «Убрать с глаз долой! Пусть будут поблизости, но не на виду!» Обернулся к высаживающимся бойцам. «Всем приготовиться! Вязов со мной!» «Николаич, я-то зачем тебе в штабе?» «Будешь за моего зама, раз остался без группы!» Прошли к одноэтажному кирпичному зданию, ощетинившемуся множеством антенн. В комнате, уставленной аппаратурой, у большого стола сгруппировались люди, очевидно, входящие в штаб. Командир сразу представился. «Подполковник Белкин, новости есть?» «Требуют немедленного вылета», — доложил седой майор. «Иначе взорвут самолет. Тянем время, как можем». «Сколько пассажиров на борту?» «172. Есть дети, их 15. Уже получены все данные о пассажирах. Мы говорили с пилотами и по описанию нападавших определили двоих. Вот их данные». Мы склонились над снимками, сделанными с камер видеонаблюдения. На фото стояли типичные европейцы. Данные регистрации подтверждали. Русские они. «Внимание!» — крикнул наблюдатель. «Открылась дверь!» Мы приникли к окнам. Из передней двери самолета выкинули какой-то предмет. Он покатился по бетонке, и вдруг... Бабах! Мать-перемать! Как могли пронести в самолет взрывчатку? Белкин повернулся к техникам. «Связь с бортом есть?» «Да, пилоты на связи». Подполковник взял трубку. «Говорит подполковник Белкин. С кем я говорю?» «Командир корабля, пилот ПК Останычев». Майор пододвинул листок с именами экипажа. Белкин пробежался глазами по списку. «Как обстановка, Александр Сергеевич?» «Требуют немедленного вылета, а то взорвут самолет. Орут, что такой взрывчатки у них в бутылках много. Еще требуют открыть кабину, иначе начнут резать заложников». «Понятно. Связь с салоном есть?» «Да, есть». «Переключи». Белкин закрыл рукой микрофон и тихо сказал технику. «Включи-ка динамик». В динамике раздался испуганный голос бортпроводницы. «Алло». «Спокойно, не надо нервничать. Они рядом?» «Да, тут». «Передай трубку». Раздался грубый голос. «Слушаю». «Говорит полковник Белкин. С кем я говорю?» — спросил Белкин, косясь на лист с данными регистрации. «Неважно, начальник. Важно, как скоро самолет поднимется в воздух». «Раз я слышу голос, то у него есть имя». «Хорошо, начальник. Называй меня просто. Дед». «Пусть будет дед», — усмехнулся одними губами Белкин. «Я слышал, лететь собираетесь аж в Иран. А не подумали, что горючки не хватит?» «Не твое это дело, начальник. Сами разберемся. Ты давай решай с вылетом, а то мы начнем заложников на мелкие кусочки шинковать». «Мне нужно время. 3 часа». «Полчаса, начальник, а дальше будет первый труп. А если что, ты видел, взорвать самолет у нас есть чем. Решай». Белкин положил трубку и матюгнулся. Тут дверь распахнулась, и в комнату быстро вошел седовласый плотный мужчина в темном костюме. Все подобрались, так как это был генерал-лейтенант Авраменко Борис Иванович, начальник областного управления. Он крут на быстрые меры, независим от вышестоящего начальства и славился новаторством, которым всегда экспериментировал в подразделениях. Носил негласное прозвище «Большой Аврал», о чем знал и старался оправдывать. Сразу потребовал доклад, который ему совсем не понравился. особенно о присутствии детей на борту и наличии взрывчатки у террористов. Говорите, продемонстрировали? Так точно. Кинули на бетонку малый заряд. На вид будто бы бутылочка. Возможно, какая-то жидкость. Пронести на борт отдельные ингредиенты к жидкой взрывчатой смеси можно. А вот сколько ее у них? Хреново. И генерал забарабанил пальцами по столу. А сколько горючки в баках? 40 тонн. Под завязку. Чёрт. Авраменко опять забарабанил пальцами. Какие будут мысли? То, что у террористов есть ВВ, не отменяет операцию. Выпускать в полет потенциальную бомбу нельзя. Кто знает, чего там у них на уме. И куда на самом деле они полетят. Вдруг уронят борт на Кремль или еще куда. Но в пилотскую кабину они не попали. И направить самолет, куда им вздумается, они не смогут. Генерал взглянул косо на седого майора. «А вы уверены, что пилоты не под контролем у террористов?» «Уверен, товарищ генерал-лейтенант». «Мне бы твою уверенность, майор. Так что думайте, как будем действовать, а я обеспечу всем, что понадобится». «Надо как-то вывести детей из самолета, сказал Белкин. «На что-нибудь обменять». «А если...» От пришедшей мысли чуть не подскочил. Зашептал на ухо Белкину. «Есть идея, Николаич». Но у генерала чересчур чуткий слух. «Чего там шепчетесь?» — раздраженно сказал он. «Говорите всем, если дельная мысль». «Капитан Вязов», — представился я и начал излагать идею. «Неизвестно, куда они на самом деле полетят, но от дозаправки точно не откажутся. Сообщить, что топлива на борту мало, хватит только до места назначения рейса. Предложить в обмен на него отпустить женщин и детей. Только под видом дозаправки, наоборот, слить горючее. Но так, чтобы движки поработали немного. Это хоть как-то снизит вероятность пожара в случае взрыва». Многие скривились. «Ясно, что такие меры от взрыва горючего не спасут, но хоть что-то». «Продолжайте», — кивнул Авраменко. «Пока сливают горючку, разместить группы у аварийных люков, в том числе в пилотской кабине. Затем зацепить самолет тягачом и имитировать его движение по рулежке, чем немного ослабим внимание. Затем тягач разворачивает борт у ВПП, типа на взлет, и тут штурм». «Что же, возможно, это самый подходящий вариант». Генерал взглянул на Белкина. «При таких условиях твои бойцы смогут сработать чисто?» «Смогут, товарищ генерал», — браво ответил подполковник Белкин и незаметно для Авраменко показал мне кулак. «Хорошо», — кивнул тот. «Готовьтесь, а я прикрою вас от трусов свыше». Сам он трусом никогда не был. Начинал простым опером и славился не только крутым характером, но и физической силой, отличаясь от типичного образа брюхоногого генерала. «Будешь руководить операцией», — поднялся Авраменко, наставив палец на Белкина. «Справишься — станешь полковником. Нет, разжалую до лейтенанта. Все, работайте». И вышел. Белкин тут же на меня зашипел. «Ты как себе все представляешь, мать-перемать, а если при движении самолета бойцы из корпуса послетают?» Затем вдохнул, выдохнул и сказал спокойно. «Ладно, будем работать. Ты давай распределяй людей по группам, вводи в курс, затем на общий инструктаж. А я поторгуюсь насчет доп. Топлива». Заправщик медленно выруливал к стоящему самолету, отвлекая на себя внимание. Со стороны кормы, в слепой для террористов зоне, бойцы подбежали к самолету, поднялись по приготовленным спецтрапам. Осторожно прошли по верху самолета и распределились по штурмующим группам у аварийных выходов. Террористы на заправку согласились сразу, правда, выпустили только детей. Но и это прошло под жестким контролем с их стороны. К самолету подъехал трап, но к выходу его принять отказались. Потребовали отогнать его и приставить к плоскости крыла. Сами из-за приоткрытой двери контролировали подходы к самолету, не зная, что над ними находятся группы, готовые начать штурм. А детей начали выпускать из аварийного выхода, находящегося в середине корпуса. Они спускались на крыло, потом бежали, оглядываясь к приставленному трапу, где их принимали бойцы. Бойцы на корпусе распластались, чтобы не заметили дети. Вдруг кто-нибудь из них покажет рукой. «Я гнездо 5», — доложил снайпер. «В проеме вижу цель, прикрывается заложницей. Уточняю, бортпроводницей. Она подает знаки, какие не разобрать». «Я гнездо 4 подтверждаю. Знак вижу. Похож на фак вроде, только средний палец вниз». «Что значит фак?» — резко отозвался штаб. «Доложить точней». «Я гнездо 4 уточнить не могу. Дверь закрылась». Загудели насосы. Эта цистерна подключилась к сливному клапану и начала сливать горючее. Спереди к самолету подъехал тягач и подцепил борт на жесткую сцепку. Как отъедет заправщик, пилоты запустят двигатели, затем тягач двинет самолет по рулежке, а там... Подаю знак «Делай, как я» и начинаю спускаться к открытой форточке пилотской кабины. Следом за мной скользят Истомин и Карачаев. Это моя группа. Мы будем работать из пилотской кабины. Матерясь, протискиваемся через открытую форточку. «Не могли побольше сделать окошко?» — шипит Карачаев, зацепившись кобурой. «Осторожно, лишнего чего не нажми». В кабине сразу стало очень тесно. Рокировались с экипажем, как головоломку решали. Штурмана отправили через форточку наружу. А то как кильки в банке, не повернуться. «Штаб, группа «Курс» на месте. Группа «Конвой», примите штурмана». «Принимаем». Выпроводили штурмана, вроде свободнее стало. «Серёга», — зашептал Истомин, — «а ты уверен, что у объектов нет сканера?» «Пусть даже и есть невелика беда, что они услышат. Тут аэропорт, эфир забит до отказа. И пусть попробуют найти нашу частоту и что-нибудь понять». «Ладно, пора». Нажимаю тангенту и говорю. «Всем группам доложить о готовности». Пошли доклады. «Борт 1 готов. Борт 2 готов. Борт готов», — доложила группа у крайнего левого аварийного выхода. «Конвой готов». Это группа, которая обеспечит внешнее прикрытие и будет принимать пассажиров снаружи. Она же резерв и будет двигаться к месту, разместившись на тягаче. «Я курс 1», — говорю в рацию. «Внимание всем! Закрепить заряды и приготовиться к движению». Немного погодя, внешние группы доложили об установке вышибных зарядов и что ручки аварийных выходов при этом поставили в положение «открыть». «Давайте, мужики», — киваю пилотам. Сразу началась перекличка экипажа. Загудели гироскопы, запищали системы управления. Пилоты речитативом комментировали свои действия, аккомпанируя щелчками клавиш и тумблеров. Получалось забавно, словно звучал этакий технический рэп. Слышал подобное в фильме «Экипаж». «Во дают», — шепотом прокомментировал Истомин. За дверью заорали. «Эй, скворечники! Твою! Открывайте дверь!» Знаками показываю наклониться бортинженеру и шепчу. «Скажи, пока не взлетим, дверь не откроем». Тот кивает и орёт в дверь. «Некогда! Сядь и пристегнись! Сейчас взлетать будем!» «Открывай, сука! Сейчас баб ваших стругать мелко начнем!» И звучат глухие удары. Знаками показываю. Занимайтесь своим делом. Бортинженер косится на дверь. «Как взлетим, откроем!» Кричит он бледнее, а я киваю и показываю пальцами «Окей». За дверью матерятся. Обернулся первый пилот. «Все, двигатели на холостом ходу». «Двигай туда», — шепчу бортинженеру. «И сядь так, чтобы на одной линии коридора не быть». Тот переместился вперед и скрючился за пилотским креслом. А мы сгруппировались у двери. «Внимание группам!» — говорит курс 1. «Начинаем движение. Штаб продублируйте по водырю». «Понял, курс 1», — прошипела рация. «Двигателям прибавь немного звука». Пилот поморщился и кивнул. «Но не знаю, как тут газ обозвать». Гул двигателей чуть прибавил тон, и самолет покатился. Водитель на тягаче, насмерть заинструктированный, хорошо сработал. Стронул борт мягко. Как только тягач вытянет борт и развернет курсом на полосу, начинаем штурм. «Эй, в конуре!» — заорали за дверью. «Открывай, мать вашу!» И опять звучат глухие рыдания бортпроводницы. Перехватив панический взгляд бортинженера, первый пилот протянул руку и успокаивающе прижал тому плечо. Я присел. Истомин встал за мной, взяли дверь на прицел. Карачаев разместился слева и приготовился ее открыть. За переборкой продолжалась возня и рыдание. «Ничего, сейчас откроем дверцу и...» «Полоса», — — шепчет первый пилот. Самолет замер. Работаем. Командую в рацию. Штурм. Бум! Весь корпус вздрогнул. Это одновременно сработали вышибные заряды. Мишка распахивает дверь. В серой дымке от сработавшей «Зари-2» вижу торчащие из-за угла ноги в серых штанах. Тут простых пассажиров быть не может, поэтому сразу стреляю. После срабатывания вышибных зарядов и светозвуковых гранат может быть небольшая контузия, но контроль не помешает. «А-а-а!» — заорал террорист, схватившись за раненую ногу. Вместе с ним завизжала бортпроводница за углом, а из салона неслась какофония криков. «Сидеть! Руки за голову! Всем руки за голову!» Истомин проскакивает в салон и орёт в унисон остальным. «Не двигаться!» И туда же. «Куда?» Бах, бах, бах. Я и Карачаев в коридоре, рядом с клиентом. Почему-то нет группы, что должна работать через первую дверь. Или они уже проскочили? Сама дверь в стороне, но проем что-то серо-оранжевое загораживает. И при этом шевелится и шипит. Я прикрываю, а Мишка пеленает террориста. Стало светлей, и я понял, что за серо-оранжевая масса загораживала проход. Это сработал аварийный трап. Он развернулся и выпрямился. Рядом с ним застыли бойцы поддержки. Киваю на выход. «Давай, Гаврика, туда». Выкидываем преступника наружу. Только вылетел скованный и орущий террорист, в проеме наконец появляется боец группы «Бортрас». Понятно, что они не могли войти как раз из-за раскладывающегося аварийного трапа. Только и успели зарю кинуть. Карачаев проверяет туалет, затем выдвигаемся в салон. Пассажиры сидят, сложившись пополам, с руками на затылке. Скулёж и ор от страха идет повсюду. Постепенно крики в салоне смолкли, и вдруг... Бах, бах! Это во втором салоне. Штаб, минус один, прятался в туалете. Оказал сопротивление, заряда при нем нет. Пошли доклады от других групп. Второй салон, контроль. Принято. Конвой готов. Первый салон, контроль. Докладываю я и осматриваюсь. Бойцы держат свои секторы, посматривая на середину прохода. Там один из бойцов накрыл какое-то тело. Подхожу. «Что тут?» Тот поднимает лицо, и я вижу обливающегося потом Истомина. «Серёга, у него тут 6 полторашек жидкой дряни, и вот...» Он чуть сдвинулся, показывая зажатые обеими руками пальцы мертвого террориста, а под ними корпус детонатора и кнопку. Успел перехватить, а то бы... Вот мля. На всякий случай отхожу на пару метров по проходу. Мощность рации не больно велика, чтобы навести в детонаторах ток, но кто знает. «Штаб, я курс раз, у нас проблема. Подгоните трап ко второй двери и сапёров сюда. Код 2». «Понял, курс раз». Я присел рядом с Истоминым и сказал Карачаеву, пропуская его мимо себя. «Миша, иди дальше во второй салон. Там должен сидеть еще один тихушник с бомбой». Предполагалось, что тихушник с зарядом будет сидеть именно во втором салоне, где рядом, в крыльях, находятся топливные баки. Значит, их двое. Карачаев кивает и уходит, а я склоняюсь к Истомину. «Валера, сколько сможешь держать?» «Хрен его знает, Серега. Тяжело дышит он. «Пока держу, но лучше всех удалить к чертям». Слышавшие эти слова пассажиры вздрогнули. Женщины тонко заскулили. Кто-то из пассажиров начал читать молитву. Поднимаю голову и показываю бойцам из группы «Бортрас» на переднее кресло. «Начинайте людей выводить через первую дверь. Там примут». Первый салон небольшой. Всего 24 кресла. Из них пустует 5. Отхожу, нажимаю тангенту и говорю в рацию. «Внимание! Начинаем вывод людей из первого салона! Конвой принимайте!» И пассажиров начинают выводить. Передние кресла быстро пустеют. «Трап у борта!» — доложил боец у центрального прохода. «Хорошо, выводите остальных». И в рацию. «Штаб, я курс раз, где саперы?» «Саперы у борта, пропускают заложников». Все, первый салон пустой. Склоняюсь к Валере. «Ты как, держишься?» «В порядке. Шел бы ты, а?» «Сейчас. Только стельки смажу». Поднял голову и сказал оставшимся бойцам. «Так, мужики, валите во второй салон и помогайте выводить людей». Они уходят. Появляются 2 сапера. Что тут? Сюрприз, мать его! Кряхтит багровый Истомин. Александрович, невозможно, уже руки затекли. Давай. Перехватываю и сжимаю мертвые пальцы, держащие кнопку. Валера тяжело поднимается, отходит назад и опускается в кресло. Саперы откидывают мешающие спинки и перелезают вперед. Подсвечивая фонариком, внимательно изучают конструкцию заряда. Немного погодя, Орлович выносит вердикт. Все руки закрывают, и не понять, как тут и чего. Выносить надо, тут не обезвредим. Оживает рация. Курс раз, доклад. Валера, ответь, только отойди подальше от заряда, говорит Орлович. Истомин шагнул от нас на пару метров. Так нормально? Спросил он. Сапер кивнул. Заряд на месте не обезвредить, доложил Истомин. Что там во втором салоне? Все еще выводят пассажиров. Понял вас. Штаб, ждем. Переглядываемся. Как будем выходить? Тащить тело и держать активатор? В тесноте салона-то? Мужики, говорю саперам, надо фиксировать, иначе никак. Сапер достал скотч. Перемотать руки и можно нести, говорит он, разглядывая клубок пальцев. Мертвец держал устройство левой рукой, прикрывал ее правой. Даже удивительно, как смог Истомин успеть перехватить пальцы, готовые отпустить кнопку. Хватал так, как успел схватить. И я перехватил, как было удобнее. Но теперь из-за такого переплетения безопасно зафиксировать кнопку — проблема. Мотай поверх. Что? Приподнимаю клубок пальцев с детонатором в центре и повторяю. Мотай поверх, говорю, вместе с моими. Так надежней будет. Не очень хорошая идея, произносит Истомин, наблюдая, как сапер фиксирует скотчем наши руки. Как ни старался убирать пальцы, но три, которыми я прижимал кнопку вместе с пальцами террориста, оказались примотаны лентой. Все, хватит. Останавливаю сапера. Ждем полной эвакуации и выходим. Валера, запроси обстановку. Штаб, я курс 2, что с эвакуацией? Курс 2, половина салона выведена. Ждите. Что-то медленно они выводят заложников. Первый салон вон как быстро эвакуировали. Правда, во втором кресел больше в 4 раза, чем в первом. А-а-а! Лежать на пол, руки! А-а-а! Бах-бах! Истомин рванул во второй салон, а за ним следом один из саперов. Стоять! Что там случилось? Я, примотанный к самодельной бомбе, остался в компании с мертвым террористом и вторым сапером. А из второго салона зазвучал голос Истомина. «Спокойно, спокойно!» — я сказал. «Я держу, я держу!» — хрипло кричит кто-то. «Это еще кто? Чего он держит? Голос какой-то странный. Глянь, что там!» Сапер кивает и исчезает за занавеской. Через полминуты появляется и сообщает. «У меня две новости. Хорошая, второй тихушник объявился и был сразу обезврежен. Как очередь на выход подошла, вскочил и сразу активировал детонатор. Но тут закричал и вцепился в него пассажир, что сидел рядом. Плохая новость. Теперь мы имеем 2 трупа террориста и 2 аналогичных заряда». Он приседает на кресло и мрачно говорит. «Там Орлович фиксирует руки скотчем так же, как и здесь. Только кнопку держит тот пассажир, что не дал террористу подорвать заряд. Вцепился, как клещ, в детонатор и не отпускает». «Понятно. Просто заклинило от адреналина. Поторопи штаб с эвакуацией, да и транспорт нужен». Поспешаев кивает и, отойдя, говорит в рацию. «Штаб, я спец, раз. Ускорьте эвакуацию. И приготовьте кары для транспортировки зарядов в безопасное место». «Вас понял, спец, раз», — прошипела рация голосом Белкина. «Не кипишуйте, о транспортировке уже позаботились». «Я не кипишую, просто некоторым держать бомбу в компании с трупом как-то не камильфо». Подробностями штаб пока не стал интересоваться. А я свободной рукой грожу кулаком шутнику. «Последний!» — раздалось в проходе самолета и в рации. «Штаб, я борт 2. Эвакуация из салона закончена». Ну, наконец-то. «Внимание!» — прошипела рация. «Всем группам покинуть самолет. Обеспечить безопасную зону. Эвакуировать персонал на безопасное расстояние. Группам курс и борт 4 приготовиться к выходу». Из второго салона вернулся Истомин. «Так, там я 3 парней оставил», — сказал он и показал на 2. Ты и ты поможете вынести. Остальные на исходную». Истомин достал откуда-то сверток и развернул кусок брезента. Двое бойцов, что остались, помогли приподнять труп и подсунуть брезент. «Группа Курс к выходу готова». «Понял вас, Курс. Выходите. Группа Борт-4 приготовится к выходу». Захотелось перекреститься. Но правая рука примотана, а левой как бы не крестится. «Ну пошли. С Богом». Выдохнул Истомин и вдруг сам перекрестился. Начали пятиться, таща за края брезента труп в связке со мной. Рядом семенит сапёр, контролируя заряд. В коридоре свернули на выход. Только на воздухе заметили, что в салоне было прохладно. Из самолета как в парную вышли. У трапа ждали два транспортных кара с багажным прицепом. Медленно, чтобы не оступиться, спускались по трапу. Аккуратно положили труп в тележку, а я сел рядом. «Всё, мужики, дуйте отсюда», — сказал сапёр. «Дальше мы сами». Бойцы потрусили в сторону КП. «Валер, тебя это тоже касается», — говорю я Истомину. Он отрицательно качает головой. «Сейчас, только стельки смажу», — отвечает он и садится за руль кара. Тележка мягко покатилась, а сапёр начал детально обследовать взрывное устройство. Я больше смотрел на трап, где в это время должна была выйти группа «Курс-2» со вторым взрывным устройством. «Штаб!» — зашипела рация. «Я борт 4, мы выходим!» Ага, вот и они. Выходят 5 человек. Один из них — гражданский, и видно, что ему совсем плохо. Еле идет, и его поддерживает один из бойцов. Понимаю, от таких сюрпризов всякому поплохеет. Но уж впрягся в эту упряжку, то тащи. Хотя упряжка не совсем обычна. Мертвец, бомба и скованы одной цепью мля. «Имеется 6 пэт-бутылок», — бубнит сапёр, «наполненных маслянистой или, скорее всего, желеобразной жидкостью. Цвет желтый с красным оттенком». «Слушай, а это не нитроглицерин часом?» «Нет, не нитроглицерин», — покачал головой Поспешаев. «Он бы давно рванул. Тепла он не любит. Да и не стали бы они заморачиваться с нитроглицерином. Очень эта сволочь нестабильная». «Если только они не на всю голову звезданутые», — добавил Истомин, крутя руль. «Нет, все-таки они звезданутые», — говорю, косясь на мертвеца. «На что эти придурки надеялись, а? Думали, выйдет угнать борт?» Валера обернулся и, усмехнувшись, ответил. «А на руководителей, что в таких ситуациях теряются, понадеялись, да на привычную сумятицу при этом. Но не предвидели, что у нас есть большой аврал, и мы тут, кстати, хорошо сработали». «Это, скорее всего, акватол», — сказал Поспешаев, почесав пинцетом лоб. «Но не уверен. Возможно, какая-то подобная самопальная взрывчатка. Химиков мля развелось». «Далее», — продолжил он, — «каждая бутылка оплетена проводами. Очевидно, это типа неизвлекаемость такая. В каждой бутылке детонатор, тоже самопальный. Все соединено с активатором в виде джойстика с кнопкой. Так, посмотрим». Сапёр пинцетом сдвинул один из проводов, вглядываясь куда-то под руки. «Пип!» Тележка заметно дернулась и остановилась. «Ой!» — отдёрнул руки сапёр и уставился на активатор в руках мертвого террориста. «Что?» Несмотря на жару, по спине потек холодный пот. «Не знаю», — пробормотал побледневший сапёр. «Я подумал, что сейчас рванет мля». Свободной рукой я вытер лоб. Даже показалось, что мертвец улыбнулся. «Давай больше без этих «ой» и «извините». Зло бросил через плечо Истомин. «Это любезный без нас. Не наш профиль. Наш профиль морды бить». Да, Истомин прав. Лучше бы против 100 террористов с автоматами, чем в обнимку с бомбой. Хрен знает, из чего сделанный. «А сильно бы вдарило?» Уже спокойнее спросил Валера. «Достаточно, чтоб тонким слоем размазать нас по бетону», — ответил Поспешаев. «Если я точно определил вещество». «Курс, я борт 4!» — зашипела рация. «У вас пищало?» Это спросили с кары, что на расстоянии 200 метров ехала вслед за нами. Та группа тоже встала. Сапёр отошел от тележки и спросил в рацию. «Пищало? А что?» «У нас тоже. Сильно не газуйте, а то мы отстали», — ответила рация. «Возможно, устройства имеют между собой связь. Будем держать расстояние в 50 метров. Группы курс и борт 4. Поосторожнее, ребята. Успокойтесь и разберитесь там. Вы мне живые нужны. Ну, Белкин, ну и успокоил. Поосторожней, блин. Поспешаев отошел от тележки, нажал кнопку на рации и спросил. «Спец-2, насчет состава идеи есть? Предполагаю, акватол». «Возможно, но с добавками, так как слишком жидок». Истомин дождался приближения второго кара, тронул наш. Кары медленно катились в сторону леса по бетонке, где была какая-то площадка с бочками. Очевидно, там и будут работать саперы. Остановились недалеко от бочек. «Сейчас мы подумаем, как обезвредить заряды», — сказал сапер. «А вы посидите тут, не шевелясь, ладно?» — подбадривает шутник. «Я-то посижу, куда денусь?» — отвечаю и показываю на труп террориста. «А вдруг он опять что-нибудь угнать захочет?» Сапер слабо только улыбнулся. «Слушай, в порядке бреда», — говорю ему вдогонку. «Может, просто выкачать жидкость шприцами?» Тот кивнул и направился к другой тележке. Аэропорт жил своей обычной жизнью. Взлетали и садились самолеты. Возможно, там и не представляли о том, что творится на этой дальней площадке. В таких ситуациях информация придерживается насколько возможно. Даже родственники заложников порой узнают о случившемся только после освобождения последних. Может, журналисты что-нибудь и пронюхали? Но большой аврал не зря хлеб ест. Оцепление выставлено. Да и инфу придержать должны. Если только с борта кто-нибудь не отзвонился. За нами с КП наблюдают. Только молчат что-то последнее время. А борт со взлетки убрали, и сейчас шерстят на наличие других ВВ. Мы в глухом месте, почти рядом с лесом. Отсюда и аэровокзал-то не видно. Это, наверное, старый аэродром или запасные стоянки. По крайней мере, коммуникации и кабелей для питания бортов есть. Недалеко присутствует болото или пруд, так как нас начала атаковать всякая гнусность в виде слепней и строк, вдобавок перемешанная с комарами. Хоть и вечер, а солнце все еще палило, и мы, потные как тягловые лошади, представляли для них лакомый кусочек. Мне деваться некуда, как говорится, сижу на попе ровно, одной рукой отмахиваясь от летающих тварей, другой держась за надоевший труп с бомбой. Истомин матюгнулся, присев рядом, и замахал руками, помогая отгонять гнус. «Вот ведь наказание-то!» «Слушай», — спрашиваю у Истомина, вспомнив его выражение на борту. «А с каких пор ты Бога поминать начал?» «Ну так работа у нас такая». Валера прихлопнул укусившего его овода и показал вверх. «С ней, родимой, у него можно очень быстро оказаться». «М-да, все там будем». Я посмотрел на мертвеца, затем на полторашки со смесью. «Я понимаю, что своих не бросаем, но шел бы ты, Валера, отсюда лесом, а?» Кивнул в сторону города. «Не забыл, что дома жена и дети ждут? Если эта смесь бабахнет, кто домой-то вернется?» «А ты меня не гони, сам уйду», — оскалился Истомин. «Вот вытащу твою задницу и уйду». «А вот не уйдешь», — оскалился в ответ я. «Сначала все вместе в погребок причащаться пойдем». «Точно», — вздохнул Валера. «Такой стресс снимается только алкогольным забвением». Подошли саперы. «Ну как?» — спрашиваю у них. «Что решили?» «Твое бредовое предложение откачать жидкость принято с поправкой. Можно просто прорезать бутылку и слить. Но видишь, какое дело?» — нахмурился сапер. «Конструкция на устройствах больно замудренная. В бутылках могут быть датчики давления». «Да ну, не думаю. Откуда у них такие штучки?» Я даже привстал, заглядывая под пробку, где угадывались трубки детонаторов. «Мне интересно другое. Почему они не подорвали заряды? Ведь времени было достаточно. Ни первый, которого Валера перехватил, ни второй, в которого тот гражданский вцепился». «Вот у того как раз времени было достаточно», — поддержал меня Истомин. «Своего я сразу вцепился, как только тот активатор достал и кнопку нажал». «А может, это не взрывчатка вовсе, а сироп какой-нибудь? Ну не смертники же они в натуре». Я не то чтобы нервничал. Просто достало это все. Жара, труп, бомба и твари эти кровососущие. Устал. И ребята устали. «Ведь время было, чтобы подорваться, но ничего...» Смертники, не смертники, задумчиво говорит сапер. Но исходить надо из худшего. Тогда стоило ли им все это городить? Ну, чтоб достоверней. Внимание, группе «Курс», прошипела радиостанция. Есть новости. О, проснулись наконец, прокомментировал Истомин. Новости хорошие, продолжала вещать рация голосом Белкина. Олега прооперировали, жить будет. Новость действительно хорошая, даже стало легче. Тем временем Белкин продолжал. Служба безопасности аэропорта прошерстила все данные регистрации и досмотра. Личности преступников уже установлены. Один сотрудник, что находился на пункте досмотра, вспомнил, что такие бутылки были у многих. Но у четверых их было по три. Ага, на нашем трупе шесть полторашек. На том тоже. На вопрос, почему так много, пояснили, что сироп везут для пчел. Вот идиоты, засмеялся Истомин. Теперь при досмотре каждая бутылка будет вскрываться, а еще на вкус проверять будут. Видно, новости кончились, так как Белкин вещать перестал. Мы переглянулись. «Может, действительно сироп?» — спросил я. «А что тогда они подорвали там?» «Да хей их зе!» — разозлился Валера. «Может, жидкости у них было сгулькин хрен? Так, для демонстрации. Эту лабуду соорудили для запугивания пассажиров с пилотами. Поэтому и не подорвали». Истомин резко поднялся, отошел от тележки и нажал на тангенту. «Штаб, я курс 2. А что на этот счет сказал задержанный?» Все уставились на рацию, но молчание затягивалось. Только Валера собирался повторить запрос, как она шипнула и выдала. «Клиент пока не сможет говорить», — скорбно сообщили нам. «По техническим причинам». «Техническим», — передразнил Белкин и Истомин. «Наверняка ребята перестарались. Или Серега вместо ноги что-то другое отстрелил». «Стрелял куда положено», — отрезал я. «Чтоб шок обеспечить и клиента живым взять. Конвою его вполне живым сдавали». И повернулся к саперам. «Ну что, так и будем сидеть и трепаться?» «Да», — кивнул Поспешаев, вытирая потный лоб. «Раз другой инфы нет, то начнем с этого заряда». Он показал на Истомина и Орловича. «Отойди, буду работать я один. Тот труп с зарядом снять с тележки, перевернуть и укрыться за ней. И гражданского успокойте». «Ну, Серега, помни, тебе еще за отпуск проставляться», — шепнул Истомин. «Так что не отлынивай тут». И вместе со вторым сапером удалился ко второй тележке. Там он помог перевернуть кару, затем вместе с бойцом отошел на 200 метров, а Орлович остался с гражданским. Поспешаев достал нож. «Так, приступим». «Надеюсь, мы правы, предполагая, что там нет датчиков давления». «Будет смешно», — говорю я, — «если там окажется простой сироп». «Будет еще смешнее», — бурчит сапер, — «если там окажется настоящий акватол или что-то подобное. Иногда эти доморощенные Менделеевы изобретают такое». Смех смехом, а по спине опять побежали ручейки пота. Холодного. Тем временем Истомин докладывал в штаб. «Штаб, я курс 2, начинаем разминирование». «Ни пуха, ни пера», — отзывается Белкин. «Вы осторожней там, ребята». «К черту». Одновременно говорим мы с сапером. Тот склонился над зарядом, а я, отмахиваясь от гнуса, смотрю на его осторожное шевеление. Красный, желтый и зеленый. Пинцетом перебирает провода Поспешаев. Еще белый и черный. Замер, размышляя, какой провод резать. «Мне зеленый больше нравится», — предлагаю я. «Режь его. Или, может, сразу сливать начнем?» Тот пробурчал что-то под нос и протер пот на лице. «Ты меня не торопи», — тихо бормочет он. «Тут надо осторожно и вдумчиво, а то как в присказке. Пух, и мы уже с Господом беседуем». И развел руками, изображая взрыв. «Типун тебе на язык», — отвечаю. «Твое бормотание и так на заупокойную похоже. Лучше бы ты в семинарию пошел, тоже к Богу близко». Тот убирает руки от проводов и смеется. «Не смеши, блин. Я тут и так сосредоточиться не могу из-за этой летающей заразы». «Извини, это у меня от стресса. И чем так воняет?» Переглянулись. Затем посмотрели на труп. «Нет, не может он так быстро от того». Скорее всего, ветром навевает. Прихлопнув на щеке слепня, сапёр говорит. С проводами полный писец. Ничего не разобрать. Ладно, будем резать бутылку. Надеюсь, там нет датчиков давления. Поворачиваем террориста боком так, чтобы бутылки оказались над краем тележки. Сапёр сходил к бочке, зачерпнул воды и подставил ведро под край. Затем приподнял одну из полторашек и сделал маленький надрез. Тихо пшикнуло. На миг замерли. «Пока живы», — бормочу я, глядя, как сапёр осторожно начинает расширять разрез. «Густая зараза, не утекает. О, пошла». Я, вытянув шею, смотрел, как желтовато-красная масса огромной каплей вытянулась и медленно потекла в ведро. На вид действительно похоже на сироп или мёд. Сапёр кончиком ножа поддевает немного состава и нюхает. Пахнет ванилью и чем-то кислым. Скорее всего, ароматизатор добавлен для досмотра, чтобы понюхали и убедились, что сироп. «А ты языком попробуй!» — шутливо советую я. «Может, на вкус тоже на мёд похоже?» «Этим пусть другие занимаются», — бормочет он и делает надрез на следующей бутылке. «А в воде она растворяется?» «Должна», — пыхтит сапёр, направляя тягучую струю в ведро. «Если спецдобавок нет. Потом подъедут и уберут эту гадость». Потекла жидкость из последней бутылки. Сапёр слабо улыбнулся. «Ну вот, нет никаких датчиков». «А я говорил». «Да, но в этом деле лучше 7 раз перебдеть». Мы вместе смотрим под кару, где в ведре, вытеснив воду, образовался тёмный кисель. «Так, я сейчас ведёрко в сторону отнесу, а потом займёмся вторым зарядом». Поспешаев, не поленился отнести ведро на 100 метров в сторону леса. Вернулся ко мне. «Ты только рук пока из-под ленты не вынимай», — предупреждает меня он. «Мало ли чего. У нас ещё один заряд. Вдруг они на самом деле имеют связь?» Пожимаю плечами. «Да ничего, мы ещё посидим. Правда, дружище?» И толкаю труп в плечо. «Вот видишь, молчание — знак согласия». «Ладно», — хмыкает сапёр, — «я туда». И, направляясь ко второй тележке, на ходу докладывает. «Штаб, я спец-2. Из первого заряда состав слит». Рация отзывается нейтрально. «Принято». Принимаю удобное положение, чтобы видеть, что творится на второй тележке. И отмахиваюсь от кровососов, которые к вечеру обнаглели окончательно. Как всё закончится, первым делом положу в разгрузку репеллент. Лишним не будет. Истомин со вторым бойцом с самого начала отошли на 200 метров и ждут, лёжа на газоне рядом с бетонкой. Со вторым зарядом тоже всё идёт нормально. Вижу, что оба сапёра выпрямляются и вытирают пот. Затем Орлович относит ведро подальше, а Поспешаев направляется ко мне. Всё. Можно убирать руки с детонатора. Начинаю шевелить пальцами, потихоньку вытаскивая их из-под ленты. Ух, вытащил и затряс рукой. Только сейчас стало понятно, как она затекла. А у террориста ничего и не сдвинулось. Его мёртвые пальцы продолжали удерживать кнопку. Пошли. Мы своё дело сделали. От той тележки быстро идут сапёр и гражданский. Делаем шаг. И вдруг аппарат в руках мёртвого террориста прерывисто запищал. «Бежим!» — орёт сапёр. Уже на бегу спрашиваю. «Чего бежать-то? Вроде слили всё». «Не всё! На стенках осталось достаточно для хорошего бабаха!» От второй тележки тоже резво бежали двое. Что-то лицо мне этого гражданского знакомо. «Да-да-дах!» Двойной взрыв хорошо приложил по ушам и солидно подтолкнул в спину. Справа от меня рухнул гражданский, слева — сапёр. Слышу его голос. «Наверное, пальцы с кнопки сползли». Приподнимаюсь и смотрю назад. Транспортную кару перевернула и отбросила 10 метров. Но ведра с акватолом, стоящие вдалеке, целы. «Вот так сироп!» Это приседает рядом Истомин. «Я с этих пор и к мёду буду осторожно относиться. Вдруг бабахнет». Осталось одно — доложить. А со всех сторон к нам летят машины, сверкая синими маяками. И Белкин там наверняка с ума сходит. Докладываю штабу. «Штаб, у зарядов самоподрыв. Жертв нет. Все целы». Затем снимаю каску и подставляю под ветерок лицо. благодать. «Сергей? Вязов, это ты?» Поворачиваюсь и пристально смотрю на того гражданского. Вот это да. День неожиданных встреч. А я думаю, что это лицо такое знакомое. Это же мой учитель по математике и физике, Василий Владимирович Коротов. Постаревший, лет за 60, наверное, но такой же поджарый, как я его всегда помнил. Здравствуйте, Василий Владимирович. Нас прорывает, и начинаем сыпать друг другу вопросы, вспоминая прошлое. Рядом тормозят машины, окружают люди. Коротова уводят к машине скорой помощи. Он хоть и крепкий старик, но годы берут свое. А после того, что случилось, возможны нервные срывы. Нам-то проще. Заточены мы под такие ситуации. Хотя стресс постоянно снимаем. В баре «Погребок», что находится недалеко от управления. Рядом возникает Белкин, сияя, как новый червонец. «Живы, мать-перемать!» Он сминает нас в объятиях. «И руки-ноги целы!» «Выпить бы, Николаич!» — улыбается Валера. «За удачное завершение!» «И за Мон-Колонель!» — добавляю я. «Выпьем, непременно выпьем!» — спокойно говорит наш пока еще подполковник. «Но мы знаем, что свое слово большой аврал всегда держит».